Альбатрос. Обед состоял из шести блюд, не считая дополнительных. Тележки с вином бесшумно катились по стеклянным дорожкам. Высоко вверху над каждым столом горела точечная лампа. Черепаховый суп подавали при лимонном свете. Рыбу при белом, с голубоватым отливом. Цыплят залил румянец с шелковисто-серым теплым оттенком. За черным кофе, к счастью, не наступил мрак. Пиркс был готов к самому худшему. Его утомил этот обед. Он пообещал себе, что отныне будет есть только на нижней палубе в баре. Зал этот был определенно не по нем. Все время приходилось думать о локтях. Вдобавок туалеты. Зал был вогнутый, края выше, центр опущен чуть ли не на пол яруса. Он походил на гигантскую золотисто-кремовую тарелку, наполненную самыми яркими тортинками на свете. Жесткие полупрозрачные платья дам шуршали за спиной Пиркса. Время здесь проводили великолепно. Наигрывала музыка, сновали кельнеры, настоящие кельнеры. Каждого можно было принять за дирижера филармонии. «Трансгалактик» гарантирует никаких автоматов. Интимность, деликатность, искренняя человеческая благожелательность, весь обслуживающий персонал живой, сплошные виртуозы своего дела. Пиркс пил черный кофе, курил сигарету и старался найти в зале уголок, на котором можно было бы остановить взгляд. Спокойный уголок для отдыха. Женщина, сидевшая с ним за одним столом, ему нравилась. На ее декольтированной груди чернел плоский шершавый камешек, не какой-нибудь хризопраз или халцедон. Ничего земного, наверное, с Марса. Камешек этот, надо полагать, стоил целое состояние. Походил он на осколок булыжника. Женщинам нельзя иметь столько денег. Пиркс не возмущался, не удивлялся, он наблюдал. Постепенно у него возникло желание размяться. Не пойти ли на прогулочную палубу? Он встал, слегка поклонился и вышел. Проходя между граненными колоннами, облицованными какой-то зеркальной массой, Пиркс увидел собственное отражение. Из-под узла галстука виднелась пуговица. А, впрочем, кто еще носит эти самые галстуки? Он поправил воротничок уже в коридоре, вошел в лифт, поднялся на самый верх, на обзорную палубу. Лифт бесшумно открылся. Здесь не было ни души. Пиркс обрадовался этому. Часть вогнутого потолка над палубой, уставленной шезлонгами, казалась гигантским черным окном, распахнутым навстречу звездам. Шезлонги с грудами пледов пустовали. Только в одном из них лежал кто-то, укрывшись головой, чудаковатый старикан, который приходил обедать часом позже и ел один в пустом зале, закрывая лицо салфеткой, когда чувствовал на себе чей-нибудь взгляд. Пиркс лег. Невидимые зевы климатизаторов направляли на галерею палубы порывистые потоки ветра, которые сдуют прямо из черных глубин неба. Конструкторы, услугами которых пользовался «Трансгалактик», разбирались в деле. Шезлонги были удобные, пожалуй, удобнее, чем кресло пилота, хотя оно и было сконструировано на основе тончайших математических расчетов. Пиркс начал зябнуть. Для этого и нужны пледы. Он завернулся в них, словно нырнул в пух. Кто-то поднимался сюда. По лестнице, не в лифте. Соседка по столику? Сколько ей лет? На ней было уже другое платье, а может, это вообще другая женщина. Она легла через два шезлонга от него, раскрыла книгу. Ветер шелестел страницами. Пиркс смотрел теперь прямо перед собой. Отлично был виден южный крест, отрезанный оконной рамой, светился клочок малого магелланового облака, светлое пятнышко на черном фоне. Он подумал, что полет будет продолжаться 7 дней. За это время многое может случиться. Он нарочно пошевелился. Толстая, сложенная в четверо бумага, зашуршала во внутреннем нагрудном кармане. Ему хорошо жилось на свете. Место второго навигатора уже ожидало его. Он знал точный маршрут. С северной земли, самолетом до Евразии, далее в Индию. Из билетов составилась целая книжечка. ее можно было читать. Каждый бланк другого цвета, двойное, трезные талоны, золотые каемочки — все, что трансгалактик давал пассажирам в руки. Прямо истекало серебром или золотом. Пассажирка в третьем шезлонге очень хороша собой. Пожалуй, все же та самая. Сказать ей что-то или лучше не надо, ведь он уже как будто представился ей. Это чистое несчастье иметь такую короткую фамилию. Не успеешь начать, а она уже кончилась. Пиркс звучит совсем как Кикс. Хуже всего бывает во время телефонных разговоров. Сказать что-нибудь? Что? Он снова начал терзаться. На Марсе он представлял себе это путешествие совсем иначе. Арматоры с Земли оплатили ему перелет. У них, кажется, были какие-то дела с трансгалактиком, и с их стороны это не было красивым жестом. А он, хоть и налетал уже почти 3 миллиарда, никогда еще не бывал на чем-либо напоминающем Титан. Грузовые корабли выглядели совсем иначе. 180 тысяч тонн массы покоя, 4 реактора основного хода, скорость движения 65 километров в секунду, 1200 пассажиров только в одноместных и двухместных каютах с ваннами, номера люкс, гарантированная постоянная гравитация, исключая старт и посадку, высший комфорт, высшая безаварийность, 42 человека экипажа и 260 обслуживающего персонала. Керамика, сталь, золото, палладий, хром, никель, иридий, пластики, карарский мрамор, дуб, красное дерево, серебро, хрусталь, 2 бассейна, 4 кинозала, 18 станций прямой связи с Землей только для пассажиров, концертный зал, 6 главных палуб, 4 обзорных, автоматические лифты, заказ билетов на все ракеты в пределах Солнечной системы на год вперед, бар, залы для игр, универсальный магазин, улички ремесленников, точные коты какого-то земного переулка в старой части города с винным погребком, газовыми фонарями, луной, глухой стеной и кошками, которые прогуливаются по ней, оранжерея. И черт знает, что еще. Надо лететь целый месяц, чтобы успеть обойти все хоть один раз. Соседка продолжала читать. Стоит ли женщинам красить волосы в такой цвет? У нормального человека он вызывает, но ей такой цвет почти к лицу. Пиркс подумал, что если бы он держал в руке горящую сигарету, нужные слова сразу бы нашлись. Полез в карман. Портсигар. Никогда раньше у него не было портсигара. Этот он получил в подарок от Горака на память и носил знак дружбы, будто стал чуть тяжелее. Самая малость. Но он это уловил. Ускорение увеличилось. Пиркс прислушался. Он, а на что? Двигатели работали на большей мощности. Обычный пассажир совсем бы этого не ощутил. Машинный зал «Титана» был отделен от пассажирской части корпуса 4 изоляционными переборками. Пиркс выбрал бледную звездочку в самом углу окна и не сводил с нее глаз. Если они просто увеличивают скорость, звездочка не двинется с места. Но если она дрогнет... Звездочка дрогнула. Медленно, очень медленно поплыла в сторону. «Поворот вокруг большой оси», — подумал он. «Титан летел по космическому туннелю, где на пути не было ничего, ни пыли, ни метеоритов, ничего, кроме пустоты». Впереди, на расстоянии 1900 километров от него, мчался лоцман «Титана», задача которого была обеспечить свободный путь для гиганта. Зачем? На всякий пожарный случай, хотя путь и так был свободен. Ракеты точно придерживались расписания. Трансгалактику был гарантирован полет без помех по указанному отрезку гиперболы на основе соглашения, заключенного объединением астронавигационных компаний. Никто не мог занять его трассу. Метеоритные сводки поступали теперь за 6 часов, с тех пор как тысячи автоматических зондов стали патрулировать секторы за орбитой Урана. Ракетам практически перестала грозить какая-нибудь опасность извне. Пояс, на орбитах которого между Землей и Марсом носились миллиарды метеоритов, имел собственную патрульную службу. К тому же ракетные трассы проходили вне плоскости эклектики, в которой вращается вокруг Солнца грохочущий метеоритный пояс. Прогресс даже с того времени, когда Пиркс летал на патрульной ракете, был огромный. Словом, у «Титана» не было ни малейшей необходимости лавировать. Препятствий не существовало. Все же корабль делал разворот. Теперь Пирксу даже не надо было смотреть на звездное небо. Он чувствовал это всем телом. Зная скорость корабля, его массу и быстроту перемещения звезд, он мог при желании высчитать кривизну траектории. «Что-то случилось», — подумал Пиркс. «Но что? Пассажирам ничего не сообщали. Скрывают что-нибудь? Почему?» Пиркс очень плохо разбирался в порядках на пассажирских кораблях «Люкс». Зато он знал, что может случиться в машинном отделении, в рулевой рубке. Это не такое уж большое хозяйство. В случае аварии корабль сохранил бы прежнюю скорость или уменьшил бы ее. А «Титан»... Это продолжалось уже 4 минуты. Следовательно, ракета повернула почти на 45 градусов. Любопытно. Звезды остановились. Корабль шел прямым курсом. Тяжесть портсигара, который Пиркс все еще держал в руке, возросла. Они шли прямым курсом и увеличивали скорость. Сразу все стало ясно. Еще секунду Пиркс сидел неподвижно, потом встал. Теперь он весил больше. Сероглазая пассажирка взглянула на него. «Случилось что-нибудь?» «Ничего особенного». «Но что-то изменилось, вы не чувствуете?» «Пустяки. Немного увеличиваем скорость», — сказал он. Сейчас самое время было вступить с ней в разговор. Он взглянул на нее. Цвет волос ничуть не мешал. Она была очень красива. Он пошел вперед, ускорил шаги. Женщина, наверное, подумала, что он спятил. На стенах палубы пестрели разноцветные фрески. Через дверь с надписью «Конец палубы», «Посторонним вход воспрещен», он прошел в длинный пустой коридор, отливающий металлом в свете ламп. Замелькали ряды дверей с номерами. Он направился дальше, ориентируясь по слуху. Поднялся по ступенькам на пол этажа и остановился у других дверей, стальных. «Вход только для звездного персонала», — было написано на табличке. «Ого! Какие красивые названия придумал этот трансгалактик!» Двери были без ручек. Они открывались специальным ключом, которого у него не было. Он поднес палец к носу, поразмыслил секунду и отстукал морзянкой. Тап-тап-тап-тап-тап-тап. Он ждал минуту. Дверь отворилась. Хмурое, покрасневшее лицо показалось в щели. «Чего вы хотите?» «Я пилот патрульной службы», — сказал он. Двери открылись шире. Он вошел. Здесь помещался резервный пульт управления. Вдоль одной из стен располагалась дублирующая система управления ракетными двигателями, изменяющими направление. Напротив — экраны оптического контроля. У аппаратов находилось несколько кресел. Все они сейчас пустовали. Приземистый автомат контролировал мерцание ламп на пульте. На узком столике у стены стояли в кольцевых зажимах полупустые стаканы. В воздухе чувствовался аромат свежесваренного кофе и своеобразный запах нагретого пластика с еле уловимой примесью озона. Вторая дверь была приоткрыта. Из-за нее доносился слабый писк информера. «СОС?» — спросил Пиркс человека, который ему открыл. Это был довольно полный мужчина, со слегка припухшей, словно при флюсе щекой. На волосах след от дуги наушников. Он был в серой на молниях полурастегнутой униформе «Трансгалактика». Рубашка вылезла из брюк. «Да». Мужчина как будто колебался. «Вы из патруля?» — сказал он. «С базы. Летал 2 года на трансурановых орбитах. Я навигатор, моя фамилия Пиркс». Мужчина подал ему руку. «Миндал, ядерщик. Не сказав больше ни слова, они прошли в другое помещение. Это была радиорубка прямой связи. Очень просторная. Человек 10 окружали главный передатчик. 2 радиотелеграфиста в наушниках что-то непрерывно писали, аппараты стучали, под полом попискивало. Контрольные лампы горели на всех стенах. Все это было похоже на междугородную телефонную станцию. Телеграфисты почти лежали на своих конторках. На них были только рубашки и брюки. Лица лоснились от пота. Один был бледен, другой постарше, со шрамом на голове, выглядел так, будто ничего не случилось. Дуга наушников разделяла волосы, и шрам был хорошо виден. 2 человека сидели чуть поодаль. Пиркс взглянул на них и узнал в одном командора. Они были немного знакомы. Командор Титана был невысокий, седоватый, с маленьким, невыразительным лицом. Положив ногу на ногу, он, казалось, рассматривал носок собственного ботинка.